Тропинка становилась все круче, лес все гуще. И, наконец, Петр опять очутился возле огромной косматой ели на вершине горы. Он снял шляпу, отвесил три низких поклона и срывающимся голосом произнес заветные слова. Под косматой елью, в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. Кто родился в день воскресный, получает клад чудесный. И как только он выговорил последние слова, как чей-то тоненький, звонкий, как хрусталь, голосок сказал: «Здравствуй, Петер Мунк!» И в ту же минуту он увидел крошечного старичка в черном кафтанчике, красных чулочках и большой остроконечной шляпе. «А этот грубиян Михель, кажется, здорово напугал тебя!» «Ага, я и правда натерпелся страху», — сказал Петр. «Господин стеклянный человечек, я бедный угольщик, и живется мне очень трудно. А я еще молодой. Мне хотелось бы узнать в жизни что-нибудь получше. Если вы так добры, помогите мне. Сделайте милость!» «Петр!» – перебил его стеклянный человечек, пристально смотря Петру прямо в глаза. «Я не хочу думать, что тебя привела ко мне любовь к безделью и легкой наживе!» Петр покраснел. «Ну нет!» – забормотал он. «Я знаю, что лень – мать всех пороков. Но разве я виноват, что мое ремесло мне не по душе? Я готов быть кем угодно, только не угольщиком». «Странный вы народ, люди», — сказал, усмехаясь, стеклянный человечек. «Всегда недовольны тем, что есть. Ну да будет по-твоему. Если ты обещаешь мне работать честно, не ленясь, я помогу тебе. У меня заведен такой обычай. Я исполняю три желания каждого, кто рожден в воскресенье между 12 и 2 часами пополудни, и кто сумеет найти меня. Два желания я исполняю любые, даже самые глупые. Но третье сбывается только в том случае, если оно стоит того. Ну, Петер Мунк, подумай хорошенько и скажи мне, чего ты хочешь». Петер не стал долго раздумывать. «Во-первых, я хочу уметь танцевать лучше самого короля танца и всегда иметь в кармане столько денег, сколько у богача и Иезекиила Толстого». «Ну, когда он садится за игорный стол? Неужели ты не мог придумать что-нибудь поумнее?» — сказал нахмурившись стеклянный человечек. «Но сказанного не воротишь. Твое желание будет исполнено. Ну, говори же, чего бы ты хотел еще? Но на этот раз будь поумнее! Петр наморщил лоб, потер затылок и, наконец, сказал: «Я хочу быть владельцем самого лучшего стекольного завода в Шварцвальде. Ну и, конечно, мне нужны деньги, чтобы пустить его в ход». «И это все?» – спросил стеклянный человечек, испытующий, глядя на Петра. «Подумай хорошенько! Ну, если вам не жалко, вот прибавьте ко второму желанию еще пару лошадок и коляску». «Глупый ты человек!» – Петр Мунк, разозлился стеклянный человечек. «Лошадок, коляску! Ума разума тебе надо! Понимаешь, ума разума!» «Так ведь есть же у меня еще одно желание», – сказал Петр. «Я могу пожелать себе ума, если уж это так вам необходимо». «Погоди, прибереги третье желание про черный день. Кто знает, что тебя ждет впереди. А теперь ступай домой. Да возьми для начала вот это», — сказал стеклянный человечек и вынул из кармана кошелек, набитый деньгами. «Три дня тому назад умер хозяин большого стекольного завода. Предложи его вдове эти деньги, и она с радостью продаст тебе свой завод. Но помни, работа кормит только того, кто любит работу. Ну, прощай». С этими словами стеклянный человечек исчез. На следующий день стекольный завод со всеми работниками перешел к новому хозяину. Вначале стекольное дело очень нравилось Петеру, и он целые дни проводил у себя на заводе, но скоро это ему надоело. Он стал приходить на завод всего на часок, потом через день, два, и под конец не чаще, чем раз в неделю. Работники делали, что хотели. Порядка на заводе не стало никакого. Все пошло в кривь и в кось. А началось с того, что Петеру вздумалось заглянуть в трактир. В трактире было весело. Играла музыка, посреди зала лихо отплясывал король танца Вильм Красивый. А перед кружкой сидел Иезекиил Толстый и играл в кости. Петр поспешно сунул руку в карман, чтобы проверить, сдержал ли стеклянный человечек свое слово. Да, сдержал! карманы его были битком набиты серебром и золотом. Ну так верный насчет танцев он меня не подвел, подумал Петер, и как только музыка заиграла вновь, он подхватил какую-то девушку и стал с ней в пару против Вильма Красивого. Ну и пляска же это была! С тех пор, как стоял этот трактир, никто никогда не видел ничего подобного. Петеру кричали «Ура!», единодушно провозгласили его королем танцев над всеми королями танцев. Наплясавшись волю, Петер подсел к Эзекиилу Толстому и вызвался сыграть с ним партию другую. Он сразу же поставил 20 гульденов, тут же проиграл их, но это его нисколько не смутило. Потому что чем больше денег переходило из его кармана в карман Толстого Эзекиила, тем больше денег становилось и в его собственном кармане. С тех пор Петер стал проводить за игорным столом все дни. Но хоть он и стал бесшабашным кутилой, сердце у него по-прежнему было доброе. И он без счета раздавал деньги беднякам, так же, как без счета пропивал и проигрывал. Вскоре Петр с удивлением стал замечать, что денег у него становится все меньше и меньше. А удивляться ведь было нечему. Ведь стекольное дело он совсем забросил, и теперь завод приносил ему одни убытки. Однажды вечером Петер шел из трактира домой и с ужасом думал о своем неминуемом разорении. И вдруг заметил, что рядом с ним кто-то идет мелкими быстрыми шажками. Он оглянулся и увидел стеклянного человечка. «А, это вы, сударь, — сказал Петер сквозь зубы, — пришли полюбоваться моим несчастьем. Да, нечего сказать. Угу. Щедро вы меня наградили. Прав же, когда я был жалким угольщиком, у меня было меньше огорчений и забот. Так значит, это я виноват во всех твоих несчастьях? — сказал стеклянный человечек. — Я тебе и раньше говорил, и теперь скажу. Ума тебе не хватает, Петер Мунк, ума и сообразительности. Да я нисколько не глупее всякого другого. И докажу тебе это, — закричал Петер, задыхаясь от злости. Схватил стеклянного человечка за шиворот и стал трясти его изо всех сил. Ну-ка, исполняй мое третье желание, чтоб сейчас же на этом месте был мешок с золотом, новый дом и еще... завопил он вдруг не своим голосом. Стеклянный человечек как будто вспыхнул у него в руках, и горючие искры брызнули во все стороны. Петр невольно разжал пальцы и замахал в воздухе обожженной рукой. Над ухом у него расстался легкий, как звон стекла, смех. И все стихло. Стеклянный человечек пропал.